Глава 12. Победа или поражение? «Я тут думала, куда ты вчера пропал», — сказала Марта, когда они, наконец, остались наедине. После происшествия на балу наставники отменили утренние занятия, поэтому они решили выбраться из замка пораньше, чтобы спокойно обсудить новости. «А ты, значит, сбежал с леди Милайорой?» «Марта», — Кристофер посмотрел на нее с укором. Они уже вышли из академии, но это не означало, что поблизости не могло оказаться любителей сплетен. «Я же сказал, что это секрет, а ты готова его разболтать всему Лонгрену». Марта хихикнула. Кристофер вздохнул и заметил, и я не сбегал. Я всего лишь выполнял ее просьбу. «Ну, конечно». Все так же весело проговорила Марта, поймав в ладонь несколько снежинок. «О, если об этом узнают, ты станешь популярнее Саймона». «Не узнают». Кристофер выразительно посмотрел на нее. Мимо толпой пронеслись оруженосцы, их сверстники, едва не сбив с ног. «Да что такое?» — возмутился Кристофер. Он обернулся и с удивлением увидел Бена, который вместе с ним посещал занятия по стихосложению. Глаза у него были завязаны, поскальзываясь на каждом шагу, он бежал за остальными ребятами. «Что это они делают?» — удивился Кристофер. «Ты разве никогда не играл в слепого виста?» — спросила Марта. Кристофер сердито посмотрел на нее, Марта спохватилась и стала объяснять. «Это такая игра. Тот, что с завязанными глазами, ловит всех остальных». Под раздававшийся со всех сторон хохот Бен упал. Из сугроба торчали только его ноги. «Это же невозможно», — сказал Кристофер. «Возможно», — возразила Марта, медленно идя рядом с ним. Снег под их ногами скрипел. «Только этот вист скучный, потому что не магический. В магическом можно использовать свою силу. У тебя на глазах повязка, и ты направляешь магию наугад». Филипп в прошлом году гостил у нас, так он случайно затопил конюшню. «Ай, моя нога!» — вдруг раздался крик Бена. Кристофер и Марта бросились к нему. Выбравшийся из сугроба Бен катался по снегу, обхватив ногу руками, всхлипывал и стонал. Повязка сползла с его глаз. «Тебе нужно к лекарю», — сказал Кристофер. «Сам знаю», — огрызнулся Бен. «Только как я туда попаду? Я ногу подвернул». «Пусть кто-нибудь из друзей тебя проводит», — Марта окинула взглядом тех, кто толпился рядом. «Мы ждать не будем, он слабое звено», — заявила какая-то девочка. «Что-то я не помню такого в рыцарском кодексе», — заметила Марта. «Тебе надо, ты и веди его к лекарю», — проговорила девочка. «А нам некогда». «И это веду», — сказала Марта с вызовом. Потом спросила Бена, «встать сможешь?» Он растерянно посмотрел на своих друзей, потом на Марту и ничего не ответил. «Ну так что?» — обратилась она к нему нетерпеливо. «Если не хочешь со мной идти, можешь тут хоть до следующего бала валяться». «Ладно». Увидев, что никто из друзей помогать ему не собирается, Бен согласился принять помощь от девчонки. «Только осторожнее, не задень ногу». «Если не перестанешь ныть», — сказала Марта, когда они вдвоем с Кристофером помогли ему подняться, — «я тебе и вторую отдавлю». «Она может», — подтвердил Кристофер. Марта мрачно посмотрела на него, закинула руку Бена себе на плечо, и они сделали вместе несколько шагов. «Ай, не так быстро!» — завопил тот, и Кристофер пожалел, что они вообще подошли узнать, в чем дело. «Тебе помочь?» — спросил он у Марты. «Уверена, что справишься сама?» «Не надо меня вдвоем провожать», — запротестовал Бен. «Да успокойся ты», — раздраженно ответила Марта. «Никто не смотрит». Она повернула голову к Кристоферу. «Не переживай за меня, лазарет тут недалеко». «Жаль, что погулять не получилось, но ничего. Встретимся на артефактологии». Кристофер смотрел вслед удаляющейся Марте и мысленно корил себя за то, что сам не вызвался отвезти Бена к лекарю. Все остальные уже разбежались, и он остался наедине со своими мыслями. «Откуда взялся тот старик? Кто он? И что ему на самом деле от меня нужно?» — думал он, медленно шагая, куда глаза глядят. «Если я угадал, и его подослал пиковый король? Но зачем? Неужели Гилберт прав, и нужно бежать?» Кристофер остановился. Он огляделся и вдруг понял, что никогда еще не забредал так далеко от замка, и что хуже всего он понятия не имел, где находится. «Ну, как всегда», — вздохнул Кристофер, — «надо было идти с Мартой». Он хотел повернуть обратно, но тропинка, по которой он только что шел, исчезла. Вместо нее появилась другая. Она начиналась прямо у его ног и вела вперед. «Это еще что такое?» — удивился он, отпрыгнул в сторону и по колено провалился в снег. Кристофер сопротивлялся, однако ноги сами вели его обратно к тропинке. Едва ступив на нее, он с ужасом почувствовал, что его тело стало совсем легким. Через несколько секунд он оторвался от земли. Что это за место? Паря над тропинкой, Кристофер отчаянно пытался вспомнить все, что слышал об Академии на уроках истории. И почему я всегда один, когда что-то такое происходит? Внизу он увидел заснеженную поляну. Вся она была заставлена мебелью, музыкальными инструментами, статуями. Кристофер заметил большое напольное зеркало в бронзовой раме, а рядом камин. Он посмотрел наверх и с удивлением заметил у себя над головой висящую в воздухе люстру. Копия воздушной комнаты из эфирного замка. Наконец догадался он. Но почему меня именно к пикам занесло? Он сосредоточился и попытался опуститься, и через некоторое время ему даже удалось сделать несколько шагов по земле, хотя тело так и норовило снова подняться ввысь. «Надо что-то придумать, иначе меня вообще унесет», — в отчаянии думал Кристофер. Он сделал еще шаг, и вдруг все, что находилось в эфирной комнате, взмыло вверх. От неожиданности Кристофер отвлекся, и невидимая сила тут же потащила наверх и его. «Марта мне не поверит», — подумал он, глядя на подплывающий к нему шар, похожий на огромный мыльный пузырь. Шар покачивался перед лицом Кристофера, его стенки пульсировали, переливаясь всеми цветами радуги. «Что это?» — пробормотал Кристофер. Он развел руки в сторону, стараясь держать равновесие, чтобы не перевернуться в воздухе. Пузырь, будто услышав его, закрутился на месте, да так быстро, что Кристофер отпрянул, опасно качнувшись назад. «Что тебе нужно?» — спросил он, пытаясь сохранять спокойствие. В конце концов, за последние дни с ним чего только не произошло. Пузырь продолжал вращаться. Вокруг проплывали кресла, шкафы, канделябры. Перед самым носом Кристофера, сводя его с ума, вращался бешеный пузырь. Он остановился, когда Кристофер почувствовал, что еще немного, и он от всего этого спятит. Кристофер прищурился, изображение постепенно становилось отчетливее, и он разглядел зал, а посреди него величественный трон. Прозрачные, будто ледяные цепи опутали что-то, лежащее на полу. Кристофер напряг зрение и увидел. Это был меч, охваченный огнем. «Чего ты от меня хочешь? Что тебе нужно?» — спросил Кристофер, потянулся к пузырю, но вдруг отдернул руку, спохватившись, что тот может лопнуть. Однако этого не произошло. Стоило Кристоферу коснуться поверхности пузыря, как тот покрылся льдом и упал в снег. В ту же секунду вниз упало все, что находилось в воздушной комнате. Упал и Кристофер. «Кто здесь?» Услышал он чей-то строгий голос. Снег смягчил падение, Кристофер вскочил, отплевываясь и вытирая рукавом лицо. «Мастер Клин?» К нему подошел бестелесный рыцарь. «Вам помочь?» Кристофер обрадовался, увидев его. В этот момент он обрадовался бы кому угодно, возможно, даже пиковому королю. «Я заблудился, попал в воздушную комнату. Висел тут среди всяких шкафов и пузырей», — говорил он, отряхиваясь. «Это еще ничего», — заметил рыцарь. «Когда я здесь учился, то заблудился в медном лабиринте. 2 недели пытался выбраться». «И как получилось?» — спросил Кристофер. «Проснулся уже в доспехах и без тела», — сказал рыцарь, и Кристофер с ужасом уставился на него. «Да шучу я», — сказал рыцарь, выдержав паузу. «Архивариусы нашли меня лежащим без чувств. Я тогда месяц провалялся в лазарете», — ответил рыцарь. «Ну и шутки у вас», — заметил Кристофер. «Какие есть?» Изнутри доспехов послышался глухой звук, рыцарь рассмеялся. «Ну, мне пора», — сказал Кристофер, и, развернувшись, направился туда, откуда, как ему показалось, он пришел. «Куда это ты?» — окликнул его рыцарь. «Академия в другой стороне». «Да?» — Кристофер растерялся. «А где мы вообще?» «Недалеко от восточного входа», — ответил бестелесный рыцарь. «К этой части стены вы с мастером Виндом подошли, когда прибыли в Академию». «Так ты тот самый рыцарь?» — удивился Кристофер. «У тебя теперь совсем другой голос. На службе полагается быть строгим, но вообще-то я не такой». Из доспехов опять послышался гулкий смех. Кристофер подумал, интересно, кем этот рыцарь был раньше. «А почему ты здесь? Кто охраняет вход в Академию?» — спросил он. «Сейчас там маги, земли и травницы. Меня отослали», — махнул железной рукавицей стражник. «Почему?» — спросил Кристофер из вежливости. Единственное, что его сейчас интересовало, как найти дорогу обратно и поскорее. Кто-то прожег огромную дыру в стене из терновника, и она не зарастает. «Что?» — воскликнул Кристофер. Рыцарь сделал шаг назад, вытянув руку перед собой. «Я не должен был тебе рассказывать. «Клянусь, я никому не скажу», — подбежал к нему Кристофер. «Только скажи, как это произошло, кто это сделал?» Железный шлем повернулся, рыцарь посмотрел на Кристофера. «Клянешься? Что ж, я тебе поверю. Вчера, когда начался пожар и протрубили в рог, я направился к замку. Ты оставил свой пост», — изумился Кристофер. «Через терновник никому не пробраться, а меч, которым его можно рубить, был у меня. Но когда я вернулся, то увидел обугленную дыру. Уже нашли того, кто это сделал? Пока нет. И что теперь будет? Терновник оживет, дыра затянется. Мы будем усиленно охранять Академию. Ну как мы? Теперь, видимо, кто-то другой». Но Кристофер уже не слушал. Он догадался, кто проник в Академию прошлой ночью. И это его совсем не порадовало. «Почему ты сразу не рассказал про старика?» — сердилась Марта. Вернувшись в Академию, Кристофер столкнулся с ней и Гилбертом и решил вывалить сразу все новости. «Мне показалось, это какая-то ерунда», — стал защищаться он. «Я-то думал, что мой танец с Элен — самое странное событие за последние дни», — поправил очки Гилберт. «А у тебя приключения на целую книгу». «Ага», — хмуро сказал Кристофер, — «на 6 книг». «Прекратите», — сказала Марта. Ей пришлось прижаться к стене, чтобы ее не смыла толпа спускающихся мальчишек, которые никогда не смотрят под ноги. «Надо узнать, что это за старик и чего он от тебя хочет». «Да он же все сказал». Кристофер провел рукой по мокрым от растаявшего снега волосам. Когда он возвращался в Академию, внезапно началась метель. «Я вроде как должен найти артефакт Червонного дома и пробраться для этого в Медный замок». «Ага, и спрыгнуть с края света», — хмыкнула Марта. «Да он сумасшедший». «Как обычный сумасшедший смог прожечь дыру в терновнике», — заговорил Гилберт, и тут толпа потащила его вниз по лестнице. «Ай, мои очки, осторожнее!» — воскликнул он, когда на него налетел какой-то светловолосый мальчишка. «Надеюсь, травницы все исправят», — сказал Кристофер, когда они, наконец, поднялись наверх и направились в класс по длинному коридору. Вот-вот должно было начаться занятие по артефактологии. «Ты сказал, что старик превратился в пепел», — запыхавшийся Гилберт старался не отставать. «Никогда не слышал о такой магии». «И я», — кивнула Марта, — «даже не представляю, кто мог бы о ней знать». «Я могу посмотреть в книге, которую дал мне дедушка», — сказал Гилберт. «После занятия, разумеется». Марта остановилась и, сверкая глазами, набросилась на Гилберта. «Ты что, до сих пор ее не сжег?» Кристофер попытался остановить ее. «По-моему, это хорошая идея. В книге может быть что-нибудь полезное». «Предатель», — буркнула Марта. «Ну ладно, давайте в нее заглянем. Но только один раз. А потом ты от нее избавишься». Гилберт насупился и выпалил. «Если она тебе так не нравится, можешь и не смотреть. Мы с Кристофером сами справимся». «Ой, да больно надо», — надулась Марта. «Пойдемте уже», — вмешался Кристофер. «Не надо ссориться. Я вообще думаю, что сумасшедшего старика подослал пиковый король». Гилберт посмотрел на него так, будто в жизни не слышал ничего глупее. «Но это уж ты загнул», — сказал он. «Какое ему до тебя дело?» Кристофер покраснел. «Ты же сам удивлялся, что он так долго разговаривал с нами на балу. Но вдруг он решил проверить, не стану ли я снова болтать о червонной даме?» Марта усмехнулась. «Пиковый король решил проверить? Я думала, такое самомнение только у Саймона». «Марта», — возмутился Кристофер. «Да молчу я, молчу», — и она похлопала его по плечу. «Еще это воздушная комната», — пробормотал Кристофер. «Как вы объясните, что я забрел именно туда? Ведь я никогда там раньше не бывал». «Но это легко», — сказала Марта. «Говорят, ты недавно перепутал свою комнату с кладовой. Мало ли куда тебя могло занести». Кристофер побагровел. «Ну, Олли», — подумал он. «Мало того, что он вечно надо мной издевается, так еще и другим подкроватным все рассказывает». Они свернули за угол. «А это еще что такое?» — удивился Гилберт. Вокруг класса артефактологии толпилось столько народу, что дверей не было видно. «Что случилось?» Марта поймала за руку миниатюрную девочку с длинными светлыми волосами. «Витория», — вспомнил Кристофер ее имя. Раньше Марта часто с ней общалась, а Саймон пригласил ее на бал мастей. «Наш класс зарос травой и цветами», — восторженно проговорила она. «Все сбежались посмотреть». «Как это?» — удивился Кристофер. «Господин Томас часто колдовал на занятиях и особенно любил повторять свой лучший трюк — превращать посох в дерево. Но чтобы весь класс превратился в сад...» «В чем дело?» — раздался недовольный голос госпожи Жаклин. «Марш на занятия! Не на что тут смотреть!» На голове у нее был обшитый бархатом конус со звездами и полупрозрачной вуалью, которая по сравнению с другими ее шляпами выглядела настолько скучно, что Кристофер, который мысленно коллекционировал ее странные головные уборы, даже удивился. Коридор опустел. Никому не хотелось попасть госпоже Жаклин под горячую руку. «А вам что, особое приглашение требуется?» Госпожа Жаклин сердито уставилась на Кристофера, Гилберта и Марту. «Нет-нет, мы уже идем». Кристофер распахнул дверь и остолбенел. Класс было не узнать. Побеги плюща спускались с потолка. Они были такими длинными, что Кристофер едва в них не запутался. Столы и даже кафедра, за которой обычно стоял наставник, были покрыты темным мхом. Господин Томас в глубокой задумчивости сидел в своем кресле. Его посох превратился в самое настоящее дерево, и Кристофер мог поклясться, что яблоки на нем уже поспели. «Томас!» — пророкотала госпожа Жаклин, показавшись в дверях. «Томас Квин!» Приблизившись к нему, она помахала рукой у него перед лицом, все испуганно замерли. «Томас!» Госпожа Жаклин положила руку ему на плечо, и его взгляд наконец прояснился. Он оглядел класс, оруженосцев, а затем поднял глаза на госпожу Жаклин. «Надо же, как глубоко я задумался», — медленно произнес он. Он дважды хлопнул в ладоши, и вся зелень потянулась к его посоху дереву. Не успел Кристофер и глазом моргнуть, как вся она исчезла, и класс снова стал выглядеть, как всегда. «Ночные события встревожили меня, Жаклин», — тихо проговорил наставник. «Ты сама понимаешь, что это может значить». «Не при детях», — Томас, глядя ему прямо в глаза, произнесла наставница. Кристофер видел, что и она обеспокоена. «Начинайте занятия. Сейчас вы нужны здесь». Господин Квин молча кивнул, и госпожа Жаклин, окинув грозным взглядом учеников, стремительно вышла из класса. «Я должен извиниться перед вами», — сказал господин Томас, «за то, что вам пришлось увидеть столько зелени сразу». Послышались смешки. «Дело в том, что когда я глубоко погружаюсь в свои мысли, то перестаю замечать происходящее вокруг меня, и магия вырывается на свободу. Я бы на его месте наняла садовника, чтобы он убирал за ним опавшую листву», — прошептала Марта. Кристофер фыркнул, но, заметив, что Саймон смотрит на него, тут же перестал улыбаться. Тот окинул их с Мартой долгим взглядом и закатил глаза. «Кто назовет мне артефакт дома Пик?» — спросил господин Томас. «Шлем», — Саймон ответил, даже не потрудившись поднять руку. «Верно, мастер Винт», — подтвердил господин Томас и смахнул с кафедры несколько зеленых листочков. «А что общего между трезубцем трефового дома и шлемом дома Пик?» Зашелестели страницы учебников. «Мастер Бат», — господин Томас обратился к Гилберту, который, пытаясь найти ответ в своей голове, так напрягся, что, казалось, вот-вот лопнет. «Возможно, они являлись частью одного целого», — предположил он. Кто-то из приятелей Саймона ехидно рассмеялся. «Если только метафорически», — загадочно сказал господин Томас. «Кто-нибудь еще выскажется?» Все молчали. «Что же, если ответов нет, то скажу я. Вы знаете, что прикасаться к артефакту, не будучи членом королевской семьи, которой он принадлежит, нельзя. В лучшем случае артефакт вытянет из вас силы, а в худшем — убьет», — выдохнул Гилберт, ловивший каждое слово наставника. «Совершенно верно. Артефактом могут пользоваться только члены королевской семьи. Кто знает, какими магическими свойствами обладает трезубец?» Кристофер наклонился к Марте и прошептал. «Тот старик хотел, чтобы я забрал артефакт Червонного дома. Он что, хотел меня убить таким образом?» Марта побледнела. Кажется, до нее тоже начало доходить. Но она взяла себя в руки и прошептала в ответ: «Перестань об этом думать. Это был обычный сумасшедший. Возможно, дыру в черновой стене прожег кто-то другой. А этот ненормальный просто пролез через нее. Но он же сгорел. Ты уверен, что тебе не показалось?» В голосе Марты звучало сомнение. «Ты что, я видел своими...» «Мастер Клин?» — прервал их диалог наставник. «О чем вы так увлеченно беседуете с леди Мартой? Я...» Все уставились на Кристофера, и ему стало не по себе. «А, да, я хотел узнать, какой артефакт был у Червонного дома». Все притихли. На самом деле Кристофера это не очень интересовало, но ничего лучше он не придумал. «Сегодня определенно не мой день», — — вздохнул он. Как ни странно, услышав вопрос о червонном доме, господин Томас отреагировал спокойно. Он с интересом посмотрел на Кристофера. «Обычно к изучению этого артефакта мы приступаем в конце года», — сказал он. «Но раз уж вам так интересно, что вы не можете сосредоточиться...» Он бросил задумчивый взгляд на дверь. «Артефакт червонного дома — огненный шар. Он был похож на обычный стеклянный шар, но становился огненным, когда членам червонного дома это было нужно». «Становился?» — переспросила Марта. «А где он сейчас?» «Неизвестно», — сухо ответил господин Томас. «Пропал так же, как и...» Помолчав, он тяжело вздохнул. «Как и червонная дама. Надеюсь, мастер Клин, ваше любопытство удовлетворено, и теперь вы перестанете болтать». Кристофер смущенно кивнул. Двери с грохотом распахнулись, в класс ворвался какой-то юноша. «Господин Томас, вас просят срочно подойти к главным воротам». «Что случилось?» — спросил наставник, выходя из класса. «Господин Эдрик не может выехать из замка. Сначала путь ему преградили какие-то кабаны, а потом поперек дороги упало дерево. Чудо, что никто не пострадал. Скорее, без вас мы не справимся». Оставшиеся в классе еще некоторое время слышали возбужденные восклицания юноши. «Как ты тут вообще живешь?» Едва переступив порог комнаты Гилберта, Кристофер задел ногой стопку книг, и они с грохотом обрушились на пол. Фолианты с грохотом обрушились вниз. Нигде, кроме библиотеки, он не видел столько книг сразу. «Я много читаю и не очень люблю порядок». «Заметно», — сказал Кристофер, закрывая дверь. «А это что?» На самом краю заваленного свитками стола стоял увядший цветок в горшке. «Мама дала мне его с собой, чтобы я не забывал о доме», — смутился Гилберт и переставил горшок на подоконник. «Если она решит тебя навестить, придется обратиться к магам земли», — заметил Кристофер. «Наверное», — рассеянно ответил Гилберт, освобождая место на столе. Часть свитков посыпались на пол, и, наконец, из-под кучи бумаг Гилберт вытащил увесистую книгу без переплета. «Ты что, даже не потрудился спрятать ее как следует? Если бы тут была Марта, тебе бы опять влетело», — сказал Кристофер. «Так я спрятал», — серьезно ответил Гилберт. «Под свитками». Кристофер вздохнул. Усевшись на кровать, они начали перелистывать страницы. Кристофер заметил на полях маленький рисунок, сердечко, а внутри две буквы — «А» плюс «Б». «Что именно мы ищем?» — спросил Гилберт через некоторое время, когда они закончили рассматривать генеалогическое древо. «Что-нибудь про самосожжение», — сказал Кристофер и поежился. «Или про артефакт червонного дома». «А про артефакт зачем?» — удивленно посмотрел на него Гилберт. Очки сползли на кончик его носа и, казалось, вот-вот упадут. «Ну, вдруг пригодится?» — пробормотал Кристофер. Он и сам не знал, зачем ему это. Они вновь склонились над книгой, но автор писал о чем угодно, только не о том, что им было нужно. Они просидели так до самого вечера. Когда стемнело и строчки, написанные выцветшими чернилами, стали почти не видны, Гилберт зажег свечи. Время шло, Кристофер уже отчаялся, и вдруг Гилберт начал читать. «Самым запоминающимся событием во время моего пребывания в пламенном замке стал праздник по случаю именин червонной дамы Лаветты Блезингтон и червонного валета Лиссандра Блезингтона, младшего. Столы ломились от угощения, зал был великолепно украшен. Множество гостей прибыли, чтобы поздравить близнецов. Купцы и любители зрелищ со всего Лонгрена стеклись на представление, которым завершился бал. Публику развлекали жонглеры, иллюзионисты и танцоры. Я впервые видел опекуна Лаветты и Лиссандра в хорошем настроении после того, как он отказался принять пикового короля. После этого прекратились разговоры о том, что Зе в гневе прервал разговор с послом пикового дома и превратился в пепел. «Имя стерто», — огорчился Гилберт. «Не разобрать. Вроде бы это буква «З», но я не уверен». «Как это?» — Кристофер наклонился к странице. «Дай посмотреть». Несколько капель воска упало с его свечи на бумагу. «Кристофер, осторожно!» — завопил Гилберт, отнимая у него свечу. «Ты же книгу испортишь». «Это уже и без меня сделали», — фыркнул Кристофер. «Значит, это был опекун червонной дамы». «Не может быть», — покачал головой Гилберт. «При штурме пламенного замка все его обитатели погибли. Тот старик что-то говорил про артефакт, а потом превратился в пепел и...» «Я согласен с Мартой», — Гилберт захлопнул книгу и потер переносицу. Это всего лишь какой-то безумец, который случайно пробрался в Академию через ту дыру в Терновнике. Если бы ему действительно от тебя что-то было нужно, он бы появился снова. «Да, наверное, ты прав», — неуверенно сказал Кристофер. «Попробую об этом не думать». Наступила весна, и Кристофер действительно меньше думал о том, что случилось на балу и после него. Господин Освальд назначил ему еще 2 ежедневные тренировки и лично следил, чтобы он их не пропускал. Вечером ему едва хватало сил добраться до кровати. Он засыпал, не донеся голову до подушки. Олли перестал его задирать и даже как-то раз похвалил. Кристофер очень старался, ведь на кону стояла поездка на главный рыцарский турнир Лонгрена. Если в начале года Кристофер и подумать не мог о том, что будет состязаться в силе и ловкости с другими учениками, теперь он чувствовал себя намного увереннее. «Тебе не кажется, что это нечестно?» — спросил его Гилберт, когда они сидели в обеденном зале. Он листал книгу об искусстве изготовления ключей. «Что именно?» Кристофер взял еще кусок голубиного пирога. Из-за постоянных тренировок он стал есть в 2 раза больше. «Что на турнир поедут только избранные», — Гилберт поднял глаза от книги. «У меня ни малейшего шанса попасть туда». «Глупости», — сказал Кристофер с набитым ртом. «Я видел тебя на тренировках, ты отлично справляешься, я уверен, господин Освальд выберет и тебя». Они оба знали, что это неправда. Гилберт плохо держался в седле, так и не научился стрелять из лука, и самое главное, его сила все еще не проявилась. Даже намеков на нее не было. «Это нормально», — говорил он. «Книжники редко обладают магическим даром. Просто я решил, раз у дедушки он есть...» Кристофер не хотел даже думать о том, что было бы, если бы и его сила не проявилась. Вообще-то он до сих пор не мог управлять ею и не знал, с какой стихией она связана. Обычно он чувствовал ее, когда злился. «Не переживай», — он отодвинул тарелку и повернулся к другу. «У тебя все получится». Протрубили в горн. Кристофер с удивлением заметил, что обеденный зал почти опустел. «Пойдем», — сказал он Гилберту, который так переживал из-за назначенных на сегодня испытаний, что не заметил, как влез локтем в миску с абрикосовым вареньем. «Вот же, а!» — пробормотал Гилберт, пытаясь вытереться краем скатерти. Та недовольно задергалась у него в руке, затем вырвалась, и миска упала Гилберту на колени. Гилберт бросил на Кристофера отчаянный взгляд, «видишь, о чем я говорю», и отправился переодеваться. Когда они вышли из академии, солнце стояло еще невысоко, было прохладно, кое-где лежал снег. Кристофер мрачно подумал о том, что состязаться в такую погоду будет трудно. «Мастер Клин, мастер Бат», — приветствовал их господин Освальд, едва они подошли к остальным. «Вы как раз вовремя». Кристофер не узнал поляну для тренировок. Обычно она была заставлена манекенами и мишенями, сундуками с оружием, в общем, всем, что приносили для занятий помощники господина Освальда. Но сегодня поляна оказалась пуста. «Перед вами 2 полосы препятствий», — сказал господин Освальд. «Вы их не видите, потому что они спрятаны за магической завесой, чтобы вы раньше времени не узнали, какие испытания вам предстоят». Кристофер нашел в толпе Марту, она была мрачнее тучи. Господин Освальд продолжал. «Раньше только от самого оруженосца зависело, поедет ли он в Медный замок, чтобы присутствовать на турнире. Ведь помните, что оруженосцы в самом турнире участия не принимают». «Ну так вот, в этом году правила изменились, и теперь все будет зависеть не только от вас, но и от других людей». «Что это значит?» — выкрикнул Оливер. «Сейчас вы все узнаете, мастер Коллинз», — весело ответил господин Освальд. Кристофер подумал, кажется, тренер один получает удовольствие от происходящего. «Совет наставников принял решение разделить вас на 2 команды». Все недовольно загудели. «Сначала я хотел сделать это сам, но потом подумал, что правильнее будет, если с этой задачей вы справитесь сами. Итак, для начала предлагаю выбрать 2 лидеров». Все вокруг зашептались, начали переговариваться. Кристофер метнул взгляд в сторону улыбающегося Саймона. Тот выглядел совершенно спокойным. «Может, кто-нибудь хочет выдвинуть свою кандидатуру?» — огляделся господин Освальд. Саймон сделал шаг вперед. Его приятели радостно завопили. «Мастер Винт», — кивнул господин Освальд и жестом предложил ему выйти на середину поляны. «Я и не сомневался. Все согласны с этим предложением?» Послышались аплодисменты, и Кристофер увидел, как Марта закатила глаза. «Кто-нибудь еще?» — спросил господин Освальд. «Ну же, смелее!» Кристофер видел, что одна девочка переминается с ноги на ногу, явно колеблясь, и подумал, что лидером второй команды могла бы стать Марта. Однако ее эта перспектива, кажется, совершенно не привлекала. Марта посмотрела на Кристофера и подняла бровь, будто спрашивая, почему он еще не вышел вперед. «Меня все засмеют», — подумал Кристофер. «Но если я этого не сделаю, значит, господин Освальд во мне ошибся, и я самый настоящий трус». «Что, больше никто не хочет?» — удивился господин Освальд. «Я хочу!» Кристофер быстро шагнул вперед, чтобы не было времени передумать, от напряжения пот выступил у него на лбу. «Мастер Клейн!» — просиял господин Освальд, приглашая его встать рядом с удивленным Саймоном. «Есть возражения по поводу второго лидера?» Кристофер смотрел поверх голов. «Вот он, миг позора!» — подумал он. Но вдруг раздались сначала робкие, а затем все более уверенные аплодисменты. Кристофер не мог поверить, что это происходит на самом деле. Он заметил улыбку Марты, сияющего Гилберта, который пробрался в первый ряд, и всех, кто поддерживал его. Молчала только компания Саймона. «Хм, интересно», — протянул тренер и обратился к Кристоферу и Саймону. «Теперь вы лидеры. Но каждому из вас нужна команда. Мастер Винт, выбирайте первым». Первым Саймон назвал Оливера, и тот подошел к нему с самодовольной улыбкой. «Мастер Клин, теперь вы?» «Марта Спарклинг», — выпалил Кристофер. «Ну, конечно, кто же еще?» — негромко произнес Саймон. «Боишься проиграть девчонки?» — так же тихо и не глядя на бывшего друга спросил Кристофер. Ответить Саймон не успел, господин Освальд энергично взялся руководить происходящим. Кристофер выбрал Гилберта, который был безумно счастлив и принялся его благодарить, как только оказался рядом. Еще несколько ребят из тех, кто особенно громко ему аплодировал. «Итак, вот что вас ожидает», — начал господин Освальд, обращаясь к ученикам. 6 испытаний, и вы должны пройти их, пока не догорит тренировочная лучина». Он указал на сундук, полный тонких деревянных палочек. Кристофер испугался, увидев, какие они короткие. «Вы будете соревноваться друг с другом», — говорил господин Освальд. «Победа в каждом состязании дает вам 2 балла. Если выполните половину задания — 1 балл. Не справитесь — не получите ничего. Каждый, кто придет к финишу первым, принесет своей команде 3 дополнительных очка». Кристофер пытался подсчитать, сколько это всего. Но в счете он был не силен, а от волнения сбивался, даже когда загибал пальцы. «Лидеры команд состязаются последними. На вас, — тренер указал на Саймона и Кристофера, — самая большая ответственность. Тот, кто придет первым, добавит своей команде 10 баллов. Единственное правило, и оно касается всех, — использовать магию можно только для того, чтобы пройти испытание. Применять ее против соперника запрещено. Тот, кто нарушит запрет, будет отстранен от состязаний». «Не переживайте», — Марта посмотрела на Кристофера и Гилберта, который побелел как полотно. «Мы победим». «Не зря же мы столько тренировались». «Это вы тренировались», — сказал Гилберт, запинаясь. «Не я». «Мастер Винт, мастер Клин», — повысил голос господин Освальд, — «у вас есть несколько минут, чтобы подбодрить свои команды». Кристофер повернулся к тем, кто стоял вокруг него, собрался с мыслями и заговорил. «Неважно, что сейчас произойдет. Я хочу сказать, я рад, что вы со мной. Не могу обещать, что мы победим, но давайте постараемся и сделаем для этого все возможное. Ради самих себя». Рядом послышались громкие возгласы и свист. Команда Саймона бурно поддерживала своего лидера. Марта тряхнула головой и начала аплодировать Кристоферу. Остальные поддержали ее, правда, без особого энтузиазма. «По местам?» — крикнул господин Освальд. «Приглашаю на полосу препятствий 1-2 участников». «Марта!» Встала в пару с Оливером. «Удачи!» — прошептал Кристофер, но Марта, конечно, его не услышала. Она сделала несколько энергичных движений, разогреваясь, метнула сердитый взгляд на Оливера, который хоть и храбрился, но все-таки отошел от нее подальше. «Начинайте, когда услышите рок», — сказал тренер и достал из сундука лучину. «Раз, два...» Напряжение достигло пика, все пытались понять, что их ждет. И вот магическая завеса исчезла. Марта сорвалась с места. Первым испытанием оказался лабиринт. «Это легко», — пробормотал Кристофер и закричал, поддерживая подругу. «Вперед, Марта, давай!» Команда присоединилась к нему. Марта, не обращая на них внимания, пыталась выбраться из лабиринта. Вот она, кажется, нашла выход. Но стенки передвинулись, и Кристофер с ужасом понял, что лабиринт постоянно меняется. «Да, кстати, — сказал господин Освальд, — забыл сказать, это не обычная полоса препятствия, а магическая. Здесь все не то, чем кажется». У Кристофера сердце ушло в пятки. «Что же делать, что делать?» — думал он, растирая похолодевшие ладони. «Оливер, давай!» — кричал Саймон, но тот был еще в самом начале лабиринта. Марта внезапно остановилась. Кристофер приготовился к худшему. Неужели она сдается? Но Марта вдруг залезла на одну из стенок лабиринта, все ахнули, а она, перепрыгивая с одной стенки на другую, направилась к выходу. «Это нечестно!» — завопила команда Саймона. «Почему же?» — возразил господин Освальд. «Леди Марта не нарушает правила, а всего лишь использует смекалку». Оливер, решив последовать примеру Марты, сделал первый шаг, но стенка в ту же секунду исчезла. Он упал, ударившись плечом о землю. «Мастер Коллинз, с вами все в порядке?» — встревоженно спросил господин Освальд. «Да», — не сразу отозвался Оливер. Марта, сорвав овации, спрыгнула на землю и подбежала к копью, лежавшему перед деревянным манекеном. Схватив его, она разбежалась, метнула и попала в цель. «Давай же, давай!» — шептал Кристофер. Марта бежала вперед. Перед ней появилось бревно, парящее в воздухе. Марта замерла, пытаясь понять, что от нее требуется, а потом вскочила на него. В это время Оливер кое-как выбрался из лабиринта. «Кажется, у кого-то проблемы», — Кристофер, улыбаясь, бросил взгляд на Саймона, который, стоя рядом, пристально наблюдал за состязанием. «Марта отлично справляется». «Да неужели?» — процедил Саймон. «А это тогда что?» Бревно вдруг покрылось молодыми побегами, они оплели ногу Марты, не давая двигаться дальше. Оливер метнул копье в манекен, промахнулся и запрыгнул на свое бревно. Едва зеленые побеги начали пробиваться наружу, он коснулся их рукой, и они тут же завяли. Оливер отдышался и побежал дальше. Он использовал магию земли. Саймон повернулся к Кристоферу. «Что ты там говорил насчет проблемы?» Зеленые путы обвили вторую ногу Марты. Она покачнулась, но удержалась на бревне. Кристофер с замиранием сердца смотрел, как она пытается освободиться. В руке Марты что-то блеснуло. Она резанула ножом по беге, те отпрянули, но попытались напасть снова. Марта выставила вперед нож, и зеленые стебли, извиваясь как змеи, отступили. Кристофер вздохнул с облегчением. Оливер застрял на следующем испытании, и Марта догнала его. В воздухе перед ними парило огненное кольцо. Марта сосредоточилась, вытянула руки вперед и обрушила на него поток холодной воды. Огонь погас, и, ловко прыгнув в кольцо, она прошла четвертое испытание. «Осталась половина времени», — крикнул господин Освальд. «Поторопитесь, если не хотите подвести команду». Марта проворно лезла вверх по вертикальной стене, из которой выступали отдельные камни. «Марта! Марта!» — слышались крики, поддерживающие ее команды. Все это время Оливер топтался перед горящим кольцом, боясь даже приблизиться к нему. Тем временем Марта добралась до каната, который раскачивался из стороны в сторону над огромной лужей грязи. Верхний его конец ни к чему не был прикреплен и просто растворялся в воздухе. «Если она справится, мы получим высший балл», — сказал Гилберт. Саймон что-то недовольно пробормотал и направился к господину Освальду. «Жаловаться будет», — проводил его взглядом Гилберт. «Это точно». «Пусть жалуется», — отозвался Кристофер. Выждав момент, Марта прыгнула и ухватилась за канат. Она перелетела через лужу и спрыгнула на землю. Все испытания были пройдены. Кристофер вскинул руки в победном жесте, надеясь, что Марта заметит его, но она рухнула на траву, пытаясь отдышаться. «Ну что ж», — заключил господин Освальд, — «леди Марта приносит своей команде 15 баллов. Мастер Коллинз — 8». Саймон от злости пнул камень. «Продолжаем», — объявил господин Освальд. Кристофер так переживал, что ему казалось, будто он сам уже несколько раз прошел полосу препятствий. Каждый раз на ней что-нибудь менялось. Манекен, который перед Мартой стоял неподвижно, перед Гилбертом начал раскачиваться. Тому и так досталось, он чуть не заблудился в лабиринте, а когда добрался до огненного кольца, то едва не сгорел. Ему оставалось последнее испытание, но он почему-то остановился у стены и начал с ней разговаривать. Не обошлось и без травм. Кто-то из команды Кристофера умудрился поджечь себе волосы, а девочка из команды Саймона вывихнула ногу, упав со стены. Когда подошла очередь Кристофера, он был измотан, как после многочасовой тренировки. Его команда набрала 175 баллов, на один больше, чем команда Саймона. «У тебя все получится». Марта подошла, чтобы поддержать его. «Берегись камней в стене». «Почему?» «Когда ты на них наступаешь, они пищат, что им больно». Кристофер удивленно посмотрел на нее, сомневаясь, что правильно ее понял, но тут господин Освальд выкрикнул его фамилию. «Мастер Клин, ваша очередь!» «Удачи!» — шепнула Марта. «Я буду смотреть отсюда». Кристофер чувствовал, что на нем лежит вся ответственность за победу его команды. Если он допустит промах, а Саймон нет, турнира ему не видать. Он посмотрел вдаль, где была вся его команда, они весело махали руками и выкрикивали его имя. Кристофер постарался сосредоточиться. Господин Освальд начал отсчет. Раз, два, три. Прозвучал рок, и Кристофер сорвался с места. Он сразу понял, что не сможет повторить трюк Марты, потому что упадет быстрее, чем доберется до выхода. Внезапно лабиринт начал меняться. Его стенки превратились в воротца, и Кристофер, не теряя времени, бухнулся на колени и стремительно пополз вперед. Он слышал подбадривающие крики, но не знал, кому они адресованы. Отвлекаться было некогда. В глазах рябило, приходилось быть очень внимательным, чтобы ни на что не налететь. Когда впереди показался выход из лабиринта, он сначала даже не поверил, что у него получилось. Оказавшись перед манекеном, Кристофер не выдержал и обернулся, чтобы посмотреть, где Саймон. Тот уже поднял руку с копьем. Кристофер обратился к силе внутри себя, не получил ответа и метнул копье. Тренировки не прошли зря, в цель он попал даже без помощи магии. Его команда надрывалась, подбадривая его, и он побежал к бревну. Когда показался зеленый росток, он прыгнул вперед, пошатнулся, но устоял на ногах. Одним прыжком преодолев бревно, он помчался дальше. Огненное кольцо вблизи выглядело еще страшнее. «Ну ладно», — подумал он, — «зато Саймон не сможет использовать тут свою магию. От ветра огонь только сильнее разгорится». Кристофер разбежался, закрыл глаза и прыгнул. И задел кольцо плечом. Горячий воздух обжег щеку. Кристофер ожидал, что одежда загорится, но этого не произошло. Когда он открыл глаза, огонь уже погас. Перед ним возвышалась стена. Кристофер вздохнул, схватился рукой за выступающий камень. И тот вдруг отчаянно завизжал. «Нет, нет, мне больно, не надо. Только не это». Кристофер старался не обращать внимания, но вопли камней оглушали. «Да замолчите вы!» — сердито крикнул он, но камни стали верещать еще громче. Когда он добрался до самого верха, голова у него немного кружилась. «Почти все. Победа за мной!» — сказал он сам себе, и, глядя на раскачивающийся канат, приготовился к прыжку. «Не так быстро!» — услышал он голос Саймона, который стоял на соседней стене. Все будто замедлилось. Кристофер увидел канат прямо перед собой. Прыгнул. Но канат вдруг качнулся назад, и Кристофер полетел вниз и с громким всплеском упал прямо в грязь. Кристофер медленно открыл глаза. Он не сразу понял, что произошло. Где это он? Все сбежались к нему, столпились вокруг. Боль растекалась по всему телу. «Нужен лекарь», — побледнев сказал господин Освальд. Он тоже был с головы до ног в грязи. «Шевелить руками можешь? А ногами? Что ты видишь?» «Вас. И еще вас», — удивленно ответил Кристофер, всматриваясь в раздваивающегося господина Освальда. «Марта!» — в голосе тренера звучала тревога. «Скажи, чтобы поторопились». Дальше Кристофер почти ничего не помнил. Его положили на носилки и очень долго куда-то несли. Болела рука и спина, в голове все перемешалось. Вот он в таверне играет с хоб-гоблинами, вот убегает от разбойников в темном лесу. Когда он очнулся, то долго не мог сообразить, где находится. Перед глазами все расплывалось. «Ты же не думал, что я позволю тебе выиграть?» — услышал он знакомый голос. «Не вздумай кому-нибудь рассказать, что я использовал против тебя силу». И Кристофер снова провалился в темноту.